чувствуя щекой холодный тротуар, и какое-то мгновение мне кажется, будто я вернулся в те годы, и Дженна опять стоит на коленях возле меня. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на нее. Ее здесь нет, и внезапно меня охватывает такое чувство страха и одиночества, что я роняю голову на асфальт и плачу. У меня звонит телефон. С трудом повернувшись на спину, я выуживаю его из кармана здоровой рукой. «Да!» — хрипло каркаю я. «Это Руперт!» — говорит мистер Розье. «Я не вовремя?» «Все нормально. Я узнал кое-что интересное о том вкладе на счете вашего друга. Может, заскочите ко мне попозже? В 7:30 детей уже не будет, я ухожу в 8. Я не в состоянии поднять левую руку, поэтому убираю телефон от уха и смотрю на экран. Сейчас 6:40. Увидимся. Всем 30, соглашаюсь я. Он прощается. Я сбрасываю звонок и набираю Тенниса. Алло? Звук такой, как будто он говорит по громкой связи. Это Питер. Ты где? Еду вокруг Таймс-сквер, пытаясь найти гараж, который не дерет 40 баксов за 2 часа стоянки. Почему бы тебе не стать членом клуба, у которого есть собственная парковка? Я в пробке, отвечаю я. Можешь забрать меня? Ты где? Я снова поднимаю голову и осматриваюсь, пытаясь сориентироваться. На 47-й, между 6-й и 7-й, на нечетной стороне улицы. Буду через 5 минут. Я роняю голову и неподвижно лежу на спине. Прямоугольная полоса ночного неба подсвечивается фонарями на аллее, и низкие облака мерцают золотыми розоватыми бликами. Было бы хорошо упасть в небо и оказаться далеко-далеко. Еще не время, говорю я себе, поворачиваюсь на живот и сантиметр за сантиметром поднимаюсь на четвереньки. Еще не время. «Если ты не хочешь рассказывать, что происходит, дело твое», — говорит Теннис, ведя машину одной рукой и обвиняюще тыча в меня другой. «Но тебе надо бы в больницу!» «Я тебе уже говорил, все кости целы». «Да ты еле в машину забрался!» Я не хотел залезать в твою машину. Здесь же собачий холод. Кому в голову придет ездить по городу в середине зимы со сломанной печкой? Может, мне вообще машину выкинуть? И из-за того, что вытяжной вентилятор сломался? Может, тебе стоило бы починить его, скряга? У них не было нужных деталей. И не меняй тему. Я шутливо ругаюсь с Теннисом, и мне становится лучше, хотя зуб на зуб не попадает. Дело не в одной только печке. Подобрав меня, Теннис настоял на том, чтобы мы остановились у корейского магазина, где он купил гигантскую упаковку ибупрофена и заплатил торговцу-подростку, чтобы тот загрузил через окно со стороны пассажира пузыри со льдом, обложив ими мою руку, плечо и бедро, как свежую рыбу. Боль можно кое-как терпеть, только если сидеть не шевелясь. Но в таком случае можно замерзнуть до смерти. Я изо всех сил стараюсь не вспоминать, как Эрл и Уильям смеялись надо мной, пока я валялся на полу, корчась от боли. Сначала мне нужно расплатиться по другим счетам, но я чертовски надеюсь, что мне удастся добраться и до них. Теннис тормозит перед библиотекой и паркуется во втором ряду. Минуту мы тихо сидим, наблюдая, как крупная негритянка в форме водителя трамвая ведет по ступенькам маленького сонного мальчика. Сейчас 7:15. «Серьезно, Питер», — говорит Теннис, — «какого черта происходит?» «Я тебе уже объяснял. Я пытаюсь разобраться, кто убил Дженну. Ты не хочешь предоставить это полиции?» «Я сотрудничаю с полицией, но в деле замешаны и другие люди. Все так запутано. Я пока что не могу рассказать полицейским все. И не можешь объяснить мне, почему?» «Я ничего не хочу так сильно, как рассказать обо всем Теннису, но я не могу рисковать, открывая все, что сделал Андрей, пока не поговорю с Катей и не буду уверен, что она в безопасности». «Точно. То, что ты мне наговорил, похоже на кучу дерьма». «Мы уже это проходили». Я громко вздыхаю. «Напомни мне, кто тебе синяков наставил? Ах да, я и забыл, ты же выпал из кровати». Теннис бормочет что-то на идыш. Смысл не ясен, но интонация вполне красноречива. «Ты мне так и не сказал, что тебя взволновало. Я пытаюсь отвлечь его, пока он снова не начнет выпытывать у меня информацию. Что случилось?» «У тебя и так голова забита», — уклончиво отвечает он, не желая менять тему. «Хорошие новости пошли бы мне на пользу». Теннис угрюмо смотрит в окно, наверное, размышляя, стоит ли наказать меня, не раскрыв секрета, точно так же, как я не раскрываю своего. Однако через несколько секунд на лице моего друга появляется знакомая ухмылка, а пальцы начинают барабанить по рулю. «Уверен, что хочешь это знать?» — уточняет он. «Мистер Розье освободится только через 15 минут». «Безусловно», — говорю я. Теннис садится боком на сиденье и, улыбаясь, начинает тихонько раскачиваться от удовольствия. «Тебе это понравится. Мой адвокат...» «Твоя дочь Рэйчел?» «Ну да, но мне нравится ее так называть. Так вот, мой адвокат